Глава 45. Спасите, помогите! Удивительная девчонка! Моя! — распирает гордостью грудь. А хочешь, я поговорю с Иваном, он тебя официантом возьмет, раз ты теперь безработный. Лукаво сверкают зеленые глаза моей невесты. Между сменами будешь заниматься проектами. Дед сразу не отпустит, отрабатывать заставит 2 недели, ПТК. А потом я готов рассмотреть твое предложение. Отвечаю ей тем же. Ветер бросает в стекло хлопья снега. Кожей чувствую, какой он ледяной и колючий. В кафе тепло, уютно, а Настя будто чувствует мороз, мелко дрожит. Прижимаю ее к себе крепче. Реально какая-то дрожь между нашими телами. «Ай, щекотно!» — извивается, хихикая. «Это мой телефон с вибрацией. Вытаскиваю его из кармана. Хм!» — смотрю на экран. «Илья чего-то от меня хочет. Поздравлений, наверное. Слушаю, брат!» — принимаю вызов. «Костян!» — слышу нечленораздельное. «У-у-у! Да он в дрова!» Настенька сразу стала серьезной, прислушивается. С тревогой заглядывает мне в лицо, ловя эмоции. «Илья, ты где?» «Где я?» — спрашивает кого-то. «На, расскажи!» «Добрый вечер, Константин Андреевич!» Вежливо говорит чужой голос. «Это старший администратор ресторана NX». «Понятно. Мы с братом там часто бываем, узнают». «Илья Алексеевич не в состоянии самостоятельно добраться до дома», — продолжает голос. «Вызвать ему такси». «Не надо, я сейчас приеду. Последите за ним, чтобы оставался на месте». «Хорошо, ждем». Илька повышение отмечает. В сердцах взмахиваю телефоном. Он жалобно трещит, грозя рассыпаться в крошку. «Так, наверное, я один не справлюсь. Володьку надо позвать на помощь». «И Галю?» — прикусывает нижнюю губу Настенька. «Галю?» — туго соображается, зачем нам Галя. А потом вспоминаю, как она спрашивала про Илью. «Давай возьмем Галю. Может быть, ей удастся привести его в чувство». Иван с одного моего взгляда понимает, что Настене нужно уйти. Жду, пока она переоденется, одеваюсь сам. Метель начала утихать. По заснеженному городу едем медленнее, чем хотелось бы, но сначала забираем Галину, потом едем в ресторан. Володя уже ждет нас внутри. Илью находим в VIP-кабинке. Он невменяем. Это даже хорошо. Выводим его с Владимиром под руки, запихиваем в машину моего водителя. «Куда везти Илью Алексеевича? К нему домой?» «А там Милена, а у нас Галя». Выбирая между ними двумя, отдаю предпочтение Гале. Вон как она крутится рядом с Илюхой, волнуется. А брат даже не в курсе, что девушка переживает за него. Села рядом, положила его голову себе на колени. Мурлычет что-то ему, журяще ласковое. «Ко мне везем!» Вместе с Галей. Размещаем Илюху в гостевой комнате. Настина подружка вытолкала нас из спальни, заверив, что справится с моим братом сама. Надеюсь, она знает, что делать. Хотя мне это даже на руку. Я теперь могу полноправно заняться своей невестой. Утягиваю Настену в свою комнату. «Ты что делаешь?» Упирается она пятками на пороге, распахивая глазище до размеров блюдца. «А на что это похоже?» Играю бровями. «Планирую тебя соблазнить». «Костя, нет!» Пищит испуганно, а сама облизывает пересохшие губы. Щечки румянятся, голубая венка на шее бьется сильнее. Чувствую ее адреналин, пьянею от близости. «Да, Настя, да. Я не железный. Все мои ночи в одиночестве превратились в болезненную дрему. Мне срочно нужна моя Настя, вся целиком. С той ночи, когда Зеленоглазка ночевала у меня, помню, какое прекрасное на ощупь ее тело. Бархатная кожа, молочная, со вкусом карамели. Сглатываю слюну, выдержка моя трещит по швам. «Чего ты боишься?» Хрипло спрашиваю, укутываю объятиями, отрезая пути отступления. Включаю обаяние на полную катушку. Хищник вышел на охоту. Жертва вот она, дрожит в моих руках. Осталась самая малость. Завлечь ее в свою кровать. Залюбить до утра, чтобы ходить не могла. «Тебя боюсь!» Считывает мои мысли. «Сожрешь!» «О, да!» «Не сожру, только пооблизываю. Ну, может быть, чуть-чуть покусаю». За талию увлекаю ее в свою обитель, мысленно хваля себя за преодоление первого этапа в покорении недотроги. Встречаемся с Ильей на кухне. У него жуткий сушняк. Я готовлю завтрак для любимой. Она еще спит в моей кровати. Голенькая, тепленькая, прекрасная. «Как я у тебя оказался?» Мутным взглядом двоюродный обводит помещение. «Ты бы завязывал пить, брат. Негоже гендиру алкоголиком быть. Так всю фирму пропьешь и не заметишь». Подаю ему минералку из холодильника и блистер аспирина. «Да ну ее к чертовой бабушке, эту фирму!» Закинув таблетки в рот, жадно присасывается к горлышку. «Эй, что за разговоры, брат? Дед ее тебе оставляет, надеется на тебя. Ты уж не подводи его». «Ты что же, не будешь оспаривать его решение?» «Не буду. Мы с Настей начнем строить свою империю. Не пропадем». «Мы с Настей!» Кривит лицо Илья, будто в рот ему попал лимон. «Да, мы с Настей. Знаешь, не хочу хвастаться, но моя невеста очень умная девушка. Я разозлился на деда, от обиды будущее померкло, но она вправила мне мозги. Вот что у нас в жизни было?» Воодушевленно размахиваю руками, меря комнату шагами. «Дедова фирма. Мы с детства знали, что она будет нашей. Кроме нее ничего другого не видели. А сейчас, когда у меня развязаны руки, открываются такие перспективы. Я могу заниматься тем, чем действительно хочу, а не тем, чем надо. Помнишь, сколько дед моих проектов запорол? Они, между прочим, рабочие. Поедем с Настей в Китай, раскрутимся». Илья положил локти на стол, повесил голову ниже плеч. Вид у него вообще непрезентабельный. И как только Галя от него не сбежала ночью. «А Милена у меня дура», произнес Илья с горечью очевидное. «Ей от меня нужны только бабки. Уверен, скажи я ей, что дед меня без наследства оставил, исчезнет с горизонта». «А я ей так и скажу», решительно вскидывает голову. «Прямо сегодня. Все равно дед это сделает, как только узнает, что я на ней жениться не собираюсь. Я вон на Галке женюсь. Хорошая девочка, а дед пусть продает компанию». «Подожди, Илья, не торопись. Давай дедов юбилей отметим, потом с невестами нашими разберемся». «В смысле с невестами?» Брат поднял на меня непонимающий взгляд. «Ты что? Ты же только что говорил, мы с Настей». «Говорил», —